Во что мы вляпались у отстойников? Мертвый плавник, трепещущая жаберная щель, шлеп-плюх тех, кто таскается на двух ногах, хотя им полагалось иметь четыре, маленькие скрюченные козявки, пойманные в капканы луж, непрерывно вылупляющиеся и умирающие, вылупляющиеся и умирающие, один и тот же организм, раз за разом сотворяющий себя снова и снова, яд в запечатанном ковчеге, обрывки генетического материала, перемешанные, вечные, никогда не заканчивающиеся и никогда на самом деле не жившие. Посередине сравнительно крупного водоема скопление крови на поверхности, как зрачок слепого глаза, без начала и смысла, просто откуда-то снизу, толчками била, отравляя воду, кровь. Выпьешь — и конец тебе. Не исключено, что это была одна из дьявольских ловушек компании. Или нечто такое, с чем они не справились, или вообще не их рук дело. Никто не смог перекрыть протечку, и кровь продолжала себе литься, давно перестав их заботить. Кому могло быть нужно подобное уродство? Это была сущность отстойников между зданием компании и пустошью, так называемыми солончаками, в которых не было ничего естественного. Искрошившаяся пластмасса вперемешку со стеклом и металлом. Отходы, которые они не смогли или не захотели сжечь. Мерзость покрывала дно водоемов, лепилась к стенам здания, точно икра какой-то искусственно выведенной рыбы, тяжелыми комьями приставала к подошвам наших ботинок. Она придавала отстойникам их особенную окраску, и они невообразимо переливались всеми цветами радуги, а при определенном освещении казались то темно-зелеными, то бледно-голубыми или розовыми. Их отсветы мерцали на обрывках тумана, стелившегося над самой землей не выше колен. Иначе говоря, всевозможное загрязнение и заражение. Сюда сплавляли ненужных биотехов, и они либо сами подыхали, либо их сжирали другие выброшенные биотехи, подбирали стервятники, койоты или люди вроде меня, гордо именовавшие себя профессиональными сборщиками живой ткани. На дне меньшего водоема валялись мертвые астронавты. Их зараженные костюмы до сих пор светились оранжевым, а от их тел и лиц не осталось почти ничего, даже костей. Я уже целую вечность не приходила сюда на охоту, но знала это место и всегда ненавидела его. Скорбное, неизлечимо больное, наглядное доказательство того, насколько презирала нас компания. У меня не было ни малейшего желания стать частью местной экологии, но не было выбора. До того, как Морт в непредсказуемой ярости своей не напал на компанию, сделав из этого места запретную зону. Затем началась война между Маракуньей и Мордом с его последующими, сохранявшая недоступность этого места. Вик не был в здании компании с тех самых пор, как покинул ее. «Раньше тут было так же миленько?» — спросила я его, когда мы приблизились. «Если не милее». Особенной красотой это место никогда не отличалось. Но теперь стена здания, примыкавшая к двум водоемам, обвалилась и обгорела. Ее белизну запятнала плесень. То, что пощадил огонь, покрылось красными, зелеными и темно-серыми подтеками, почти скрывшими первоначальный цвет. Обломки стен, как осколки толстой яичной скорлупы, торчали из искусственного песка или валялись в отстойниках, попав туда во время нападения Морда. Мы прошли рядом с продолговатыми, оплавившимися обломками вертолета, черной стрекозой, раздавленной Мордом. В кабине можно было различить только странную окровавленную панель и никаких других останков пилота, ни единой косточки. Лучше всего сохранилось дерьмо Морда, пологими кучами лежавшая на подступах к зданию, словно неряшливая стога сена, старая, засохшая и просеянная до последней крошки. Нам повезло, что в последнее время Морд наведывался сюда нечасто. Нужно было отыскать запасной выход, замаскированную дверь-невидимку, подвластную только осторожной, знающей руке, такой, как у Вика. Она наполовину находилась под водой. И ею не то что никто не пользовался, никто почти не знал о ее существовании. До того, как Морт разорил компанию, пробраться туда было невозможно, да и теперь это было не то место, где стоило попытать счастье. Хуже всего было то, что дорогу нам преградил последыш. Поначалу зверь бежал по пустоши в сторону от нас, поминутно оглядываясь через массивное плечо, как будто не был уверен в правильности своего выбора, как будто не мог решить, продолжать ли движение к ужасному, поразительному Борну в обличье Морда, добравшемуся к тому времени, до скопления разрушенных домов, все еще господствуя над всем окружающим или же начать преследовать нас?» Медведь замедлился, как если бы ему мешал сильный ветер, повернулся, немного подумал, еще немного потоптался на месте, затем галопом понесся в нашу сторону. Наблюдая за ним в бинокль, я по приметам прикинула скорость и сказала Вику, что последыш догонит нас через 10 минут. Иначе говоря, нам следовало в течение 5 минут найти дверь или бросать все и, сломя голову, бежать на юг в пустыню. Оттуда уже было почти невозможно вернуться в город, так как пришлось бы делать крюк по разоренным западным землям. Поплясали бы с лисицами в пыли древнего морского ложа, да и сгинули бы от жажды, либо от клыков хищников. А может быть, нас бы там поймали последыши. Совсем рядом находился отстойник, а в нем вся трагедия этой полужизни, раскрывающая тайны бытия и истинные мотивы того, что мы сделали друг с другом и с животными, не тратя времени. Мы тяжело побежали по искусственному песку, чтобы добраться до стены, отыскать дверь, забраться внутрь и не стать медвежьим обедом. На середине дистанции я оглянулась. Мертвая равнина и пересекающий ее медведь, неуклонно приближающийся. В отдалении золотистые, неуклюже подпрыгивающие пятна, другие медведи, направляющиеся к замаскированному под морда Борну. Некоторые из них становились жертвами последних биотехов-ловушек, выглядевших как дым или бирюзовая пыль, обладающие волей. Мерцающие полотнища из микроорганизмов, которые то исчезали, повернувшись к нам на ветру своей тонкой плоскостью, то вновь появлялись широкими волнами. Мы видели, как один медведь, пойманный такой сетью, споткнулся, упал и забился в судорогах, разевая пасть, как будто не мог дышать. Но сеть лопнула, и последыш поднялся. Древние защитные системы показали свою слабость, призраки былого могущества компании. Вдали происходили вещи, в которые невозможно было поверить, зато можно было рассмотреть в бинокль, как мираж. Наверное, мы были уверены, что подобного нельзя увидеть на этом свете, и отказывались верить своим глазам. Вик расхохотался. Его рассмешила энергичность приближающегося по равнине ядовитого медведя, шутовская красота бегущего биотеха. Нельзя было не заметить горькой иронии происходящего. Выбирая между нестерпимым жаром и ножом, приставленным к горлу, мы все время попадали из огня да в полымя. Мы лишились балконных утесов, покинули временное укрытие, потеряли сам город, а теперь должны были вот-вот покинуть дневную поверхность. Определенно, мы постоянно недооценивали свое богатство. Наше жизненное пространство уменьшалось и уменьшалось, а мы до сих пор оставались живыми. Но что такое стойкость в совместной борьбе, если не преданность? Из преданности Вик, теряя драгоценные секунды, осторожно вел меня по полузатопленной песчаной перемычке между двумя отстойниками, по гряде измельченного мусора, гнилых досок, переброшенных через мелководье какой-то доброй душой, неверной тропе к убежищу. В этом его жесте сквозила надежда. Письмо лежало в кармане моей куртки. Забавно все-таки устроена наша память. Я помню, как мокрый песок охватывал мои ступни, угрожая засосать. Помню смятенный взгляд медведя, его почти человеческое пренебрежение к собственной безопасности, когда он прокладывал себе путь на дальнем краю первого отстойника, рыча при каждом неверном шаге. Помню, как Вик что-то говорил, но не помню, что именно. Я как будто завязла в янтаре или опять сделалась призраком. Стояла и смотрела на медведя, парализованная зрелищем приближающейся смерти. Все, что мне оставалось, — это молиться, чтобы дверь открылась. Медведь бежал, полный жизни и огня. По сравнению с ним мы были такими маленькими и слабыми. Во всем этом ощущалась какая-то истина, которую я не способна была постичь. Почти под самыми нашими ногами, из глубины отстойника, из-под мертвых астронавтов, покрытых мертвыми остатками тростника, начал расти большой бурый валун и, словно огромный пузырь, закачался на поверхности. Вик нашел дверь. Но дверь намертво заклинила. Она нас не спасет. Медведь уже совсем близко. Рядом в стене была щель, достаточно широкая, чтобы туда протиснуться. Достаточно для нас, но не для медведя. Это был не просто сон. Это был ночной кошмар. То, что происходило с нами. Я помню. Мы были уставшими, обессилели от недосыпа, жажды и трудной дороги. Мы были не готовы дать отчаянный отпор смерти, просто не могли. Рядом дымились отстойники, из которых мы едва вырвались. К нам рвался последыш, а мы торчали на узкой полоске земли, точнее, мокрого, расползающегося песка, выбирая между медведем и щелью в стене. Медведь или щель? У нас еще оставалось время. По крайней мере, мне так казалось. Физиономия последыша — маска злобной ненависти, жаждущая крови. Не мне было ему противиться. Вероятно, ему вообще нельзя было противостоять. Но, будучи человеком, я предпочитала умереть, блуждая в темноте, а не с вырванным горлом, объеденным лицом и вывалившимися кишками. Поджидавший нас в отстойнике медведь восстал из вод в тот самый момент, когда я потянула Вика в щель к последнему крошечному шансу на спасение. Медведь, до той поры не подававший признаков жизни, врезался в стену с такой силой, что посыпалась пыль, а брызги воды с его шкуры окатили меня грязным дождем. Вик был уже внутри. Я уверена, что он был там вместе со мной. Косматый бурый мех закрыл щель, наступила темнота, звоняла падалью, медведь был близко, слишком близко. Вик жалобно вскрикнул. Я рванулась дальше вглубь, желудок свело от приступа клаустрофобии, ощущение грубого сырого камня на моей щеке, крик Вика, медведь, тянущийся к нему. Я как могла обхватила Вика за талию, дернула на себя. Он споткнулся и почему-то повалился назад, в щель. Огромные медвежьи когти со свистом рассекли воздух. Вик завизжал опять, мы с ним оказались на полу, слепо тычась в темноте. Я едва помещалась в узкой трещине. Моя задница упиралась в одну стену, руки в противоположную. Я поползла боком по крабье так быстро, как только могла. Так что рвались одежда и кожа, и толкала перед собой наш рюкзак. Потом он свалился куда-то, застряв где-то там внизу, а медведь ревел совсем близко. Затхлый воздух загустел от пыли и паутины. Вик протиснулся рядом со мной, толкнул меня и забился, пытаясь пролезть дальше. Мне тоже отчаянно хотелось бежать, продираться, забиться как можно глубже, чтобы ни клыки, ни когти не могли меня достать. Но в этом месте о быстроте речи не было. Оно было слишком тесным. Бежать никак не получалось. Только протискиваться. «Давай, Вик, быстрее!» Не знаю, говорила ли я ему это, кричала или только думала, продвигаясь все дальше, по возможности не обдирая ссадины на ладонях. «Выбери что-то одно, сосредоточься на самом важном, а все остальное отложи в сторону», — так говаривала мне мать. На корабле, в разрушенном городе, в зарослях высокой травы, где мы прятались от вооруженных людей. «Ты ранен?» — спросила я Вика. Разглядеть ничего было нельзя. «Плечо», — ответил он. «Кровь!» Яд. Мы превратились в безмозглых, полудохлых, ракообразных, в воплощение бегства от клацающих позади челюстей. Потеряв остатки самостоятельности, я толкала и толкала перед собой рюкзак, хотя он был мне не нужен и ужасно мешал, а медведь сзади бешено ломал стену, отдирая от нее огромные куски и расширяя проход. Его нескончаемое мрык-мрык гремело вокруг нас, прорывалось над нашими головами и неслось дальше, вселяя страх в наши мозги, населяя мрак призраками медведей, ждущими нас впереди. Внезапно Вик умолк и обмяк. Я не понимала, умер ли он или только потерял сознание. Но вот он, всхлипнув, ожил. Я подумала, что его последний оставшийся диагноз — червь — остановил кровь. Попыталась оглянуться, извернувшись в тесной щели. Вик уперся в меня, навалился, пополз по мне, как будто бы я была неодушевленным предметом. В слабом свете, исходившем от медведя, я увидела, что по плечу Вика словно прошлись грабли, четыре борозды от когтей, разодравших одежду. Кровь текла медленнее, чем могла бы. Никак не удавалось рассмотреть, насколько глубоки раны, насколько они испачканы грязью и зараженной мертвечиной. Когти медведей покрывал тот же яд, что и клыки, однако не все они были ядовиты. Я заметила, как подох последний червь, образовав белую полоску пены вокруг раны. Умер ли он от яда, или Вик слишком его перетрудил? Медведь бросил ломать стену. Его налитый кровью глаз уставился в расширившуюся щель, пригвождая нас к месту. Воспаленный, осознающий себя, оценивающий взгляд. Я не могла отвернуться от него, но упорно продолжала корячиться и ползти боком. Мрык-мрык, словно посмеивался медведь. Потом глаз исчез, а вместе с ним и медвежья тень. Вик, застывший на моих коленях, пришел в себя. Я промокнула капли его крови полой своей майки. «Быстрее!» — прошептал он. «Какие же они быстрые!» «Молчи, ты ранен, нам нужно найти какое-нибудь укрытие!» «Яд!» — возразил Вик, озвучив мой страх. «Ты не можешь знать этого наверняка! Я его чувствую, червь его чувствовал! Черви не ошибаются! Ты все равно сможешь выжить!» Некоторые выживали, а таких было известно. Правда, не те, кто и без того был болен, кто и так слишком многое пережил. Мы находились всего в 20 или 30 футах от выхода. Медведь окончательно ушел. Мы не слышали его рычания. Полоска чистого, голубовато-белого неба манила нас. Наш маяк, проблеск надежды. «Не верю, что он ушел», — сказала я. «К тому же, сдается мне, там еще один». «Кинь камешек. Я не могу». Я тоже не могла. Было слишком тесно, а бросать приходилось снизу. Получилось только с 9-го раза. Камешек пролетел в щель, но никто не появился, не кинулся с рычанием, загораживая свет. «Медведи все еще там», — сказал Вик. «Откуда ты знаешь?» «Ниоткуда, но рисковать не хочу». «Этот проход глубже, чем я думала», — заметила я. «А что, если это тупик?» «Тогда вернемся, рискнем». «Однако ты ранен». «Я смогу встать и идти». Впрочем, слово «идти» применительно к этой норе звучало глупо. «Так светлая трещина или темная трещина?» — спросила я. «Ты у нас спец по ловушкам. Тебе и выбирать. Тогда я выбираю проснуться от этого кошмара». Вик рассмеялся. Смех человека, заранее смирившегося с тем, что грядет. «Значит, темная трещина. Проход. Трещина. Хорошо. Протрещина. Возможно, я умру. Не хочу, чтобы мои последние слова были потрачены на бессмысленный спор. Никто из нас не подумал тогда, что полоска голубоватого неба досталась нам слишком уж легко. Мы не в силах были забыть того, что увидели вдалеке, пока спасались от медведя. Там, в дыму и огне, в сопровождении взрывов и хора скорбных воплей, бились не на жизнь, а на смерть два адских бегемота, зеркальные отражения друг друга, морд против морда. В любом случае, морд оставался победителем. Растерянно вертящимся у них под ногами последышем приходилось выбирать, на чью сторону встать. Вполне возможно, некоторые выбирали не того. Два одинаковых великих медведя, встав на задние лапы, схватились друг с другом, сходились, расходились, кружили друг около друга туда и обратно, кусались, размахивая огромными лапами со смертоносными когтями, их рев и рык сотрясали окрестности. Пока мы пытались счастье в здании компании, Борн сражался с мордом за город, и неизвестно было, кто из богов станет победителем к нашему возвращению. Мы двинулись в темноту. Ход был ужасен, рюкзак все так же зверски мешал, а бросить его было нельзя. Приходилось держать его перед собой, пока рука не уставала, или толкать вперед, будто в какой-то тюремной игре. Полоска неба сузилась, утончилась до серенькой трещины, а затем и вовсе исчезла, как оптический обман. Я не знала, насколько далеко можно так пролезть, и не чувствовала над собой потолка. От Вика исходило сияние, нездоровое, злое, красноватое. Но даже этот неверный свет нес успокоение, давал мне понять, определившись по тени на стене, что вялая рука в моей онемевшей ладони вовсе не наваждение, как временами начинало казаться. Мы продолжали протискиваться боком. Если бы эта протрещина действительно оказалась тупиком, я не знаю, что бы мы делали. Вернее всего, отчаялись бы и сдались. Иногда проход настолько сужался, что я начинала судорожно биться в ужасе, что застряла окончательно. Но каменная хватка ослабевала, а то, что казалось прежде непроходимо узким, оборачивалось щедрым простором. Понемногу мои глаза привыкли к темноте, но смотреть было не на что. Не то что биотехи, даже мох компании и тот отсутствовал. Эта пустота давила на сердце, распирала легкие. Я еле преодолевала приступы тошноты и обжигающей паники, уступив какому-то безумию, которое все же легче было перенести, чем проклятие нескончаемого шарканья. Раз-два — толкнуть рюкзак, раз-два — толкнуть рюкзак, раз-два — толкнуть рюкзак. Еще я разговаривала с Виком, чтобы отвлечь его от мыслей о ране. Он что-то бормотал в ответ, пожимал мне руку или давал другой знак, что слышит меня. «Какой я была? Ну, когда ты впервые увидел меня?» Непростой вопрос. Счастливый, далекой, прекрасный. Не то, что сейчас. Несчастная уродка на расстоянии вытянутой руки. Нет-нет, совершенно такой, как сейчас. Точь в точь. Я не чувствую своих рук. А я не чувствую своих ног. своими руками. Слышится истерический смех. Или это просто истерика? Еще мы распевали песни, глупые, нелепые песенки, сочиненные прямо на ходу и пропетые кошмарными, хриплыми голосами. И добрые старые песни, которым меня когда-то научили родители, а теперь я учила им Вика. Рассказывала ему всякие истории, заставлявшие меня забыть иногда на целую минуту правду о нашем положении. От них даже стены как бы раздвигались. Честно говоря, безопаснее было бы молчать. Кто знал, что ждало нас впереди или следовало за нами? Однако умолкнуть в этом мраке означало окончательно потерять себя. На такое я пойти не могла. Голос у меня все еще оставался. Значит, я не погрузилась в посмертие. Я была жива, и Вик был жив. Я рассказывала ему о невероятно удачливых мусорщиках, о найденных ими удивительных биотехах и то, что мне рассказывали родители, о происхождении мира, который когда-то покоился на спине огромной черепахи, об акульях-божествах и островитянах, превращавшихся в птиц или деревья, чтобы обмануть чудовищ, о своих приключениях в городе, пусть даже Вик о них все уже знал. А когда я выдохлась, и тьма взяла надо мною верх, Вик перехватил инициативу и измученным бесплотным голосом поведал мне легенды о городе, пересказал слухи о Маракунье и то, что он помнил о Морде. Наши разговоры перемежались пыхтением, самыми глубокими вздохами, какие мы только могли сделать. Воздух становился все более спертым, все более плотным. Мы оба чувствовали, что с каждым шагом нам все труднее сосредоточиться. Головы кружились, ноги заплетались. Появилось ощущение, что я заключена в гробу, ползущем вместе со мной. Только очередной клочок одежды, оставленный на остром камне, или удар локтем о стену, напоминали, что это не так. И вот наступил момент, когда я больше не могла двигаться. Уронила рюкзак, отбив им себе мизинец, и остановилась передохнуть, согнув колени и уперев руки в бедра. «Почему ты остановилась?» — спросил Вик, и его голос показался мне голосом умирающего. Я не решалась ему сказать. Не хотела, чтобы он знал, что мы потерпели неудачу, что все кончено, потому что сил на обратную дорогу у меня нет. Мы словно опять угодили в воздуховод балконных утесов, а может, никогда оттуда не выбирались, а все случившееся потом было только наваждением. Передо мной стена, Вик. Мне так хотелось стать привидением. Что же, мое желание скоро исполнится. Правда, пока я многовато всего чувствовала, свою липкую от пота кожу, камушки в бетоне, дрожащие, горящие от усталости ноги. Какое-то время Вик сжимал мою бессильную руку, однако остался на удивление спокойным. «Лезем наверх», — предложил он. «Там нет ни проблеска света, ни дуновения воздуха. Мы заберемся, а там ничего. Мы ведь могли свалиться или даже застрять». Стены сходились так близко, что было проблематично нормально по ним карабкаться. Мы могли в какой-то момент утратить контроль над своими руками и ногами. Впрочем, никакого катастрофического падения не было бы. Вместо этого мы получили бы смертельные травмы, избитые и изломанные стенами, после чего агонизировали бы в этой тесной ловушке, не позволяющей просто упасть и вышибить себе мозги. Или просто обессилели бы настолько, что потеряли бы последний эфемерный шанс. Кто знает, сколько времени мы пролежим потом, изломанные, умирая в кромешной темноте. «Вверх», — повторил Вик, тем самым давая мне понять, что у него тоже нет сил вернуться назад. И мы полезли по стенам, не думая о том, что внизу, потому что для нас там больше ничего не было. Лезли и молились всем богам, в которых не верили, чтобы наверху оказался свет. Любой, какой угодно.